У нас нет времени, чтобы определять меру вины каждого или подсчитывать размер компенсации. Мы все еще живем под угрозой постоянной гибели, хотя научились лучше защищаться от нее. Напомню вам, что мы уже находили помощь и ответы в старых записях, в воспоминаниях мастеров Зурга и Робинтона, в искусстве Фондарелла. Вы знаете, что в заброшенных помещениях вееров Бенден и Форд мы обнаружили странные предметы, сделанные много оборотов назад, когда мастерство и техника древности еще были не утеряны. Может быть, это поможет теперь? Неожиданно Флар усмехнулся и добавил. Но откровенно говоря, я больше рассчитываю на современное мастерство и технику, на то, что мы уже сумели достичь. На эти слова зал ответил одобрительным гулом. Я имею в виду умение сообща противостоять опасности, невзирая на границы, в которые заключены каждый холд, каждая мастерская. Умение, которое позволяет нам учиться друг у друга, ибо всем ясно одно простое обстоятельство. Никто не сможет выжить в одиночку. Он не мог продолжать. Половина зала вскочила на ноги, разразившись приветственными криками. Драм тянул его за рукав. Гнариш в чем-то горячо убеждал долгарского всадника, в глазах которого застыло выражение мучительной нерешительности. Флар посмотрел на Грожа, прежде чем его заслонили другие. Властитель форта выглядел озабоченным, но это было лучше, чем откровенная враждебность. Робинтон поймал взгляд Флара и широко улыбнулся в ответ. Итак, события пошли своим чередом. И лучше предоставить им развиваться без его вмешательства, решил Флар. Гости вполне способны заразить энтузиазмом друг друга в гораздо большей степени, чем это сделали бы самые хитроумные аргументы. Он оглядел зал в поисках Лессы и увидел, что его подруга уже направилась к выходу. Внезапно на пороге появился Фнор. На лице коричневого всадника светилась озорная улыбка. «Я привез яйца файров!» — громко крикнул он. — Яйца огненных ящериц! Люди расступились, образовав проход, и Фнор проследовал прямо к огромному столу совета. Все с напряженным молчанием следили, как он осторожно опустил на каменную поверхность, закутанный в толстый шерстяную ткань сверток, и с торжеством огляделся по сторонам. Утащил прямо из-под носа Уткула 32 штуки. — Ну, Бенден! — спросил лорд Сангел из Южного Бола. — Кому ты отдашь предпочтение? Флар притворился удивленным. — При чем тут я? — Только вы сами, — он широким жестом обвел комнату. — Можете решить, как разделить их. Такого не ожидал никто. — Конечно, мы передадим вам все, что знаем о файрах, и поможем обучить их. Эти создания не игрушки, не забавные домашние зверьки. Он кивнул в сторону Мирона, который ощетинился с таким обиженным видом, что его бронзовый зашипел и замахал крыльями. «Лорд Асгинар, у тебя уже есть 2 яйца файров. Полагаю, ты будешь беспристрастным судьей». С этими словами Флар покинул комнату совета, не прислушиваясь к разгоравшемуся за спиной спору. Он многое еще должен был сделать, но предпочел устроить себе небольшой перерыв, тем более, что дележ яиц надолго займет гостей. Они вряд ли заметят его отсутствие. Глава 12. Утро в Бенден-Вейре, предрассветный час в Вейре Плоскогорье. Как только Фнору удалось выбраться из зала совета, он забрал из незаметной ниши в коридоре горшок с отвратительными личинками и направился в королевский Вейр искать Флара. «Он у себя», — сообщил Кант своему всаднику. «Спроси Немента, как он?» Наступила пауза. «О чем говорят драконы между собой?» С внезапным интересом подумал Фнор. «Про то же, что и с людьми?» Мнемент не беспокоится за него. Флар уловил интонацию, с которой коричневый выделил за него, и собирался продолжить расспросы, но тут на его плечо, трепеща крылышками, опустилась маленькая Грау. Она уцепилась хвостом за шею всадника и с радостным писком потерлась о его щеку. «Совсем осмелела, малышка!» — весело пробормотал Фнор, мысленно излучая одобрение. Грав завозилась, устраиваясь на его плече. От ее исходило ощущение довольства.